Глава 14. Почерневшее и сырое. Много часов они двигались на юг, пока серое небо наконец не превратилось в черное, без единой звезды. Только тогда Броуд объявил привал. Холт рухнул на землю. Он никогда в жизни не ходил на такие расстояния. У него безумно болели ноги, а вот Эш, наоборот, казалось, был в полном порядке. Если уж на то пошло, прыгающий вокруг Холта малыш выглядел даже более энергичным, чем обычно. «Сейчас не время отдыхать», — заявил старый всадник. «Нам понадобятся дрова. Иди в левую сторону. Там небольшая роща. Посмотри, что сможешь найти». Застонав, Холт снова поднялся на ноги, при этом отметив, что талия не двинулась с места. «Значит, я все еще слуга», — подумал подросток. Эш последовал за ним, хотя от него было мало толку. «Здесь так много новых запахов», — взволнованно сказал детеныш. «Что это? Еда? Почему тогда она двигается?» Раздалось чавканье, и малыш что-то выплюнул. «Невкусно! Слишком много ног!» — Холт усмехнулся. «Думаю, что жуки вообще не бывают вкусными, даже если ты ужасно голоден». Его собственный желудок снова заурчал. Сделав над собой усилие, подросток подобрал последнюю ветку и вернулся в лагерь. Броуд помог ему сложить костер, и тогда талия, наконец, зашевелилась. Она сидела, скрестив ноги, клинок всадника лежал рядом с ней, а не висел пристегнутым на ее спине. Талия медленно свела руки вместе, как будто держала невидимый мяч. Ее глаза ярко вспыхнули, и в пустом пространстве между ладонями возникла огненная сфера, голубая в центре и красная по краям. Талия развела руки, и огненный шар остался парить над ее правой ладонью. Принцесса сосредоточилась, мысленно перемещая сферу вниз до кончиков пальцев, после чего поднесла магический шар к сложенным дровам. Дерево с ревом пробудилось к жизни, разгораясь быстрее, чем от обычного огня. «Ух ты!» — выдохнул Холт. Пира издала гортанный рокот, в котором явно слышалась насмешка. «Она говорит, что на тебя легко произвести впечатление», — сказала Талия. Холт разочарованно посмотрел на свои руки, потом на Эша, надеясь, что однажды и в нем проявятся какие-то силы. Эш склонил голову на бок и облизнулся. «Я голоден». «Что ж», — вздохнул про себя Холт. «Может быть, со временем у нас тоже появится магия?» «Осторожно, Талия!» — предупредил Броуд. «Ты и так измотана. Побереги ядро пиры, пока оно нам действительно не понадобится. Ты можешь заняться очищением и ковкой после ужина. А теперь давайте поедим». Талия зевнула. «Хорошо, что с нами повар». Возможно, это была просто шутка. Однако уставший, голодный, измученный, постоянной тревогой Холт уже не думал о том, что перед ним принцесса. «Я уже собрал дрова для костра. Мне и ужин для вас готовить? Зачем тогда вы называли меня всадником, если на самом-то деле так совсем не думаете?» Талия в изумлении уставилась на него, а подросток вздрогнул от страха. Всю его недолгую жизнь в него вбивали другие правила, которые глубоко укоренились в нем. И сейчас в нем росла отчаянная потребность взять свои слова обратно, извиниться. Однако Холт приказал себе стоять на своем. Наконец принцесса заговорила снова. «Я не называла тебя всадником», — медленно ответила она. «Я только сказала, что теперь ты необычный мойщик горшков. Хотя, честно говоря, я не знаю, кто ты теперь. Может, мой оруженосец?» Холт выпятил грудь. «У меня есть дракон». «Слепой дракон», — напомнила ему Талия. «Ты будешь тянуть нас назад. От меня будет зависеть...» «Достаточно», — вмешался Броуд. Мужчина не повысил голоса, но Холт и Талия, повернувшись к нему, сразу замолчали. «Причина большинства споров — пустые желудки. Поешьте и сами увидите, как ваше настроение улучшится. Сегодня вечером обойдемся хлебом с сыром. Так никому не придется готовить. Кроме мяса для драконов, конечно же. Тут каждому из вас придется позаботиться о своем собственном». «Спасибо, Броуд», — сказал Холт, чувствуя, что вышел из спора победителем. Старый всадник нахмурился. «Я не потерплю нытья. Вы двое начинайте есть, пока я нарежу немного говядины для драконов». Чувствуя себя вполне удовлетворенным, подросток спокойно порылся в мешках с едой, достал буханку хлеба и сыра и передал принцессе ее долю. Первый укус, когда мышцы снова пришли в движение, отозвался острой болью в челюсти. Потом дело пошло лучше, но мальчик продолжал, как и Талия, жевать молча. Броуд отрезал большой стейк для Эша и внушительный кусок для пиры. Насадив говядину на металлические шампуры, которые они прихватили из кухни, всадник поставил их рядом с огнем. Насытившись, Холт поднял стейк Эша над костром. Он переворачивал мясо каждые 15 секунд, чтобы хорошо обжарить все стороны, не пересушив при этом середину. Трюк, который он неосознанно перенял у своего отца. Когда в воздухе послышался аромат мяса, малыш оживился. Он подкрался ближе к огню и, пытаясь подобраться к шипящей говядине, навалился на Холта. Как только стейк был готов, мальчик принялся вертеть шампур, пока мясо не упало на траву. Дракончик радостно набросился на еду, и теплое сияние окутало их связь. Эш даже не пытался есть аккуратно. Он вгрызался в мясо зубами, громко жевал, проглатывал и откусывал следующий кусок. Из темноты снова фыркнула Пира, но Холт решил не реагировать. К этому времени Талия доела свой хлеб и сама подползла поближе к костру. Она подняла гораздо больший кусок мяса над огнем и начала поворачивать его так, как совсем недавно делал Холт. Вот только мясо у нее обжаривалось неравномерно. Да и держать его на одинаковом расстоянии от огня тоже не получалось. «Принцесса!» — начал Холт. «Возможно, вам лучше попробовать. Я справлюсь!» — отрезала Талия, и Пира зарычала в знак согласия. Своими желтыми, похожими на светлячков, ночи глазами драконица пристально уставилась на Холта, и подросток услышал в своем сознании новый голос, женский, глубокий и надменный. «Талия особо благородного происхождения. Ей не нужна помощь кухонной крысы». Вздрогнув, Холт понял, что выдержать пристальный взгляд Пиры не может. Подросток склонил голову и отвел глаза. Эш перестал есть. «Ты в порядке, мальчик?» «В порядке», — прохрипел Холт и почесал Эшу шею. «Ешь спокойно». «Она говорила с тобой?» — спросил Броуд. На его лице плясали отбрасываемые костром тени. «Говорила», — признался Холт, пытаясь притвориться, что ему это нипочем. Отрезав еще один кусок сыра, пожилой всадник сунул его в рот. «Временами она слишком остра на язык», — хрипло сказал он, — «и может вывести из себя. Но ты не поддавайся». Ира повернулась к Броуду и фыркнула, выпустив еще больше дыма. Пожав плечами, тот спокойно продолжил есть. Пусть драконица и вела себя грубо, Холт не смог сдержать ухмылки. Она могла делать вид, что была о нем невысокого мнения, но драконы редко, если вообще когда-либо, разговаривали с людьми, только с всадниками. Так что это могло считаться своего рода признанием. «Готово», — внезапно объявила Талия, протягивая говядину Пири. Ощутив запах гари, Холт вынужден был согласиться, что мясо готово. Даже слишком готово. Пира, похоже, придерживалась того же мнения. Пару раз откусив, драконица выплюнула еду и негромко рыкнула. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Талия. «Я очень даже хорошо его поджарила». Холт рискнул бросить взгляд туда, где валялся оковалок говядины. Талия умудрилась сжечь мясо снаружи, но внутри оно осталось сырым. Для этого надо было особо постараться. Пира снова заурчала, укоризненно глядя на свою всадницу. «Что?» «Нет, я не добавляла специи», — ответила Талия. «Мне жаль, Пира. Уверена, все не так уж плохо. Я поставлю его обратно на огонь». «Избалованная зверюга», — усмехнулся Броуд. «В мое время драконы все еще охотились ради еды. Никаких вам личных заказов и предпочтений». Эш подбежал к выброшенной говядине, принюхиваясь. «Ворчунья не хочет это есть?» Холт не успел ответить, как Пира презрительно фыркнула и отвернулась от костра. «Пира!» — запричитала Талия, но Броуд прервал ее взмахом руки. «Пусть дуется. Как только действительно проголодается, сразу передумает. Смотри-ка, малышу твое мясо вполне нравится». Пока Броуд говорил, Эш оторвал окровавленный кусок почти загубленного мяса и радостно принялся жевать. «Вот видишь, если припечет, драконы могут есть любое мясо, в любом виде. Наши стали слишком привередливыми». Раздосадованная Талия присела и закрыла лицо руками. А Холт разочарованно посмотрел на Эша. «Получается, ты готов слопать все, что угодно? А я-то все время переживаю. Может, ему лучше теперь готовить для Пиры?» И тут Холта осенило. Он вытащил поваренную книгу своего отца, открыв главу об огненных драконах. Мальчик довольно скоро нашел нужное блюдо, но засомневался, стоит ли вообще пробовать. Все время драконица вела себя с ним злобно и заносчиво, даже назвала крысой. Но теперь им придется держаться вместе. Так что было бы неплохо с ней поладить. Холт вспомнил, как около года назад к ним в кухню пришла новая служанка. Старшие помощники поваров поначалу ее возненавидели, потому что бедняжка ничего не знала о том, что от нее хотят. Первой неделе она приносила больше хлопот, чем пользы. Но однажды служанка задержалась на кухне и работала всю ночь до рассвета. переделав почти все за других, так что следующий день стал настоящим праздником. Для того, чтобы понравиться, новая служанка сделала гораздо больше, чем требовали ее обязанности. После этого они стали добрыми друзьями. Ситуация, в которой оказался Холт, была не совсем такой же, но подросток решил, что должен попытаться. «Мастер Броуд», — смело сказал он, — «если вы нарежете еще немного говядины, я хотел бы кое-что приготовить». Броуд поднял брови, но возражать не стал. И пока всадник, как мясник, орудовал ножом, Холт открыл сумку с посудой и нашел там сковородку. Затем перерыл и перенюхал все пакетики со специями и травами, пока не нашел те два, которые требовались по рецепту. Прихватив и специи, и сковородку, Холт вернулся к костру. «Подойдет?» — спросил Броуд. Новый кусок был обрезан неровно и с одного конца был слишком толстым, но Холт знал, как это исправить. Подросток вытащил кинжал, который ранее ему вручил Броуд. Поварским ножом вышло бы лучше, но Холт сумел осторожно надрезать самый толстый край, чтобы филе прожарилось ровнее, и выложил мясо на сковородку. Изготовленная из черного железа, она оттягивала запястье, но Холт уверенно удерживал сковородку над огнем. Без масла говядина, скорее всего, прилипнет, а еще толстое дно должно хорошенько разогреться. Открытый огонь намного холоднее горячих углей. Но придется обойтись тем, что есть. В конце концов, мясо зашипело, все сильнее наполняя воздух своим ароматом. А с куска начал стекать жир. Краем глаза Холт увидел, как в темноте пошевелилась пира, придвигаясь ближе к огню. Но ему было не до драконицы. Холт был полностью сосредоточен на своей задаче. «Рецепт для быстрого блюда из говядины на ходу», — объяснял он. «Приправы берутся самые простые. Молотый перец из обжигающих песков и щепотка острой специи из нефритовых джунглей». Прикинув по размеру куска идеальную пропорцию, мальчик добавил названные ингредиенты, и острый запах мгновенно обжег его ноздри. Даже Эш оторвался от поедания обугленного мяса. Холт еще несколько раз перевернул мясо пиры, проверяя, чтобы прожарка цветом была одинакова с обеих сторон, потом снял сковороду с огня и двинулся прямиком к драконице Талии. Не доходя до пиры шагов 10, подросток поставил новое блюдо на траву. Пира бросилась к говядине с такой скоростью, что Холт в испуге отскочил назад. В два больших укуса она проглотила свою еду и дружелюбно зарокотала. «Спасибо». Это не было извинением, но Холт все равно остался доволен. Талия тоже оживилась и заулыбалась. «Тебе лучше, девочка?» — она погладила пиру по груди. «Что, если через настроение пиры улучшилось и настроение самой Талии?» — размышлял Холт. И это уже не казалось ему удивительным. Их связь с Эшем действовала на него точно так же. А узы принцессы с пирой, несомненно, были намного сильнее. Воцарилось молчание. Менее напряженное, чем раньше, но вопросы, пока оставшиеся без ответа, и неопределенность их будущего никуда не делись. Именно Талия нарушила тишину, решительно хлопнув в ладоши. «Мастер Броуд», — нетерпеливо сказала она, как будто все это время старый всадник не обращал на нее внимания, — «каков наш план?» «Будь у меня четкий план, я бы тебе сказал. Я все еще раздумываю над этим». Мысли Холта вернулись к отцу. «Где-то он сейчас». «Жители из города вывезли, но по дороге мы никого не встретили. Куда они могли отправиться?» «Их доставят в Форт Кеннет», — сказал Броуд. «Это несколько южнее. Там они останутся, пока будет хватать запасов еды, если, конечно, форт не подвергся набегу и окрестности не захвачены врагом». «Безопасно ли нам находиться на таком открытом месте?» — не унимался мальчик. «Да», — кивнула Талия с энтузиазмом ученицы, которая знает правильный ответ. «Скверна устремляется туда, где больше людей. Так враг хочет увеличить свою численность наиболее эффективным способом. И маленькая группа, как наша, их не привлечет. Тогда мы в безопасности?» «Мы никогда не будем по-настоящему в безопасности», — заметил Броуд. «Мы беззащитны здесь, и даже толстые стены не помогут. Ну, ты сам видел, что может случиться». Холт кивнул и опустил голову. «Ты беспокоишься об отце, но постарайся не думать об этом», — продолжал старый всадник. «Когда мы шли через город, я не увидел тел Мирка или Байтера. Может, они улетели, чтобы доставить жителей в Кеннет? Если так, у тех, кто успел убежать, в дороге будет хоть какая-то защита. Скоро мы доберемся до форта и все узнаем». «Ты вообще не должен думать о своем отце», — вставила Талия. «Так ли это, принцесса?» — проговорил Броуд, бросив на нее непонимающий взгляд. Холта тоже удивили ее слова. Он сам видел, как она плакала из-за известия о смерти брата. «Так, если он хочет присоединиться к Ордену, — настаивала Талия, — мы все должны забыть свое прошлое». «Но он еще не присоединился», — заметил старый всадник. Холт тут же вскочил на ноги. «Я готов принести клятву сейчас же!» Но Броуд покачал головой. «Даже если бы я захотел, не смог бы принять твою клятву. Для посвящения в ранг начинающего требуется всадник в ранге фаворита. Ни Талия, ни я не подходим». «Когда-то вы были фаворитом, мастер Броуд», — сказала Талия. «Без моего дракона я ничто». «Но я хочу стать всадником!» Холт не понимал, почему эти двое все так усложняют. «Я знаю, что это опасно. Теперь я видел это собственными глазами. Когда я был мальчиком на подхвате при кухне, я чувствовал себя бесполезным, даже хуже. Я хочу помочь в борьбе со скверной, и Эш тоже». Дракончик встал рядом с мальчиком, высоко поднял голову и зарычал. «Такие решения не принимаются в спешке», — снова заговорил Броуд. «Я уже предупреждал тебя о том, что такая жизнь имеет свои последствия. Если бы ты проходил все этапы обучения по порядку, тебе бы очень подробно все рассказали и объяснили. У тебя появятся обязанности и ответственность гораздо большие, чем ты можешь себе представить. Ты не был свободен раньше, и ты снова не будешь свободен. Только поменяешь одну несвободу на другую. Но, — старый всадник особо выделил это слово, — я не вижу для тебя другого пути». Холт подумал, что все складывается замечательно. Что еще им оставалось с Эшем? Скитаться по миру? Слепой дракон и необученный всадник, добывающий себе пропитание в лесах? «Так вот почему ты забрал яйцо Эша?» — спросила Талия. «Чтобы заставить командора Денну принять тебя?» «Нет», — протянул ошеломленный Холт. «Тогда о чем ты думал?» И, не давая подростку вставить слово, принцесса обрушилась на него. «Такой поступок в Седастре посчитали бы нарушением ранга. Тебя бы лишили имени, роли, а потом изгнали из страны. Ты об этом не подумал?» Холт прикусил губу. Трудно было припомнить, что творилось в его голове в тот день. «Это казалось правильным». Талия скрестила руки на груди. «Я тебе не верю». «Ты недооцениваешь мальчишку, Талия», — веско сказал Броуд. «Или переоцениваешь». Эш склонил голову на бок, и Холт согласился с ним. Он тоже не понял, что имел в виду старый всадник. «Я взял яйцо Эша не для того, чтобы вступить в Орден, как считаешь ты. Ничего подобного мне даже не приходило в голову. Я просто хотел спасти его». Роуд отрезал еще один ломтик сыра. «Думать сердцем, а не разумом, может быть опасно». Эш прижался к Холту, и тот погладил его по спине, сразу ощутив, как детеныш блаженствует от этой ласки. И мальчика снова затопило чувство вины, смешанное с тревогой, что мучили его последние недели. Броуд и Талия пытались представить все так, что он совершил ошибку, и, возможно, они были правы. И если бы Холт сам был полностью уверен в обратном, он не терзался бы так ни тогда, ни сейчас. Пришло время задать единственный вопрос, который с первого дня не давал подростку покоя. Он должен был знать. «Если бы нас поймали, что бы случилось с Эшем?» Броуд и Талия переглянулись. Помолчав, всадник проглотил остатки сыра и потом ответил. «Фалькаери его бы наверняка убили. Здесь правила не столь строгие. Верно, Талия?» Принцесса обхватила колени руками. «Да, мастер Броуд. Не думаю, что командор Денна приказала бы убить дракона, хотя решение все равно осталось бы за леди Изарой. Что касается Холта, то командор не хотела бы, чтобы в ее послужном списке числился всадник, который примкнул к ордену нечестным путем. И если бы тебя привели к присяге, твой отец... Причем тут мой отец? Скорее всего, он был бы уличен в нарушении ранга вместо тебя», — сказала Талия. «Почему?» — не понимал Холт. «Это я украл яйцо? Может, я и не думал тогда о последствиях, но принял бы любое наказание. Мой отец здесь ни при чем. Но кто-то должен. Так почему именно он?» «Потому что мы не можем допустить, чтобы какой-то простолюдин-воришка считал, что кража драконьих яиц сойдет ему с рук», — объяснила Талия. «Как думаешь, во что это выльется, Холт? Это будет хаос, а не порядок». «Это несправедливо». «Жизнь вообще несправедлива», — рявкнул Броуд. «Разве я уже не говорил тебе об этом?» Холт откинулся на траву. Эш теснее прижался к нему, посылая успокаивающие волны. «Я сделал то, что считал правильным». «Точно!» — отозвался старый всадник. «В этом ты преуспел. Что случилось, то случилось. Вопрос в том, что ты собираешься делать теперь. У меня нет над тобой власти. Сейчас ты свободнее, чем когда-либо». «Я должен найти своего отца, живого или мертвого. Так что, если вы направляетесь в Форт Кеннет, я пойду с вами». «Хорошо», — согласился Броуд. «Обещаю, пока ты со мной, я буду тебя тренировать и передам тебе все, что смогу. Я чувствую, что во всем этом есть и моя вина». Талия прищурила глаза, но ничего не сказала. «Спасибо», — поблагодарил его Холт. «Когда придет время приносить клятву, надеюсь, я буду готов». Принцесса кашлянула. «Если вы оба направляетесь в форт, возможно, мне все-таки следует слетать в столицу». «Я больше не хочу даже слышать об этом, Талия», — сказал Броуд. «Сайлос все еще где-то там. Он слишком опасен, а ты слишком важна. В настоящее время хаос постепенно овладевает Фиарленом». Мужчина поднял руку, не давая принцессе прервать его на полуслове. «И все же, в конце концов, нам придется туда отправиться. Всадников призвали, так что мы окажемся там, но в правильное время. Оттуда мы сможем предупредить Фалькаер и другие резиденции Ордена об угрозе и обратиться за помощью. Вот только двинемся мы туда дальними тайными дорогами или, чтобы выиграть время, будем перемещаться от гарнизона к гарнизону. Я решу, когда мы доберемся до форта Кеннет и узнаем больше». Холт кивнул. Спокойствие Броуда помогало подростку чувствовать себя увереннее. И все же при воспоминании об ужасных жалах гигантских ос и об упырях с мертвыми глазами и хитиновым панцирем вместо кожи у него снова побежали мурашки по спине. «Как вы думаете, это нападение похоже на те, что описаны в старых легендах?» — спросил Холт. «Что это? Очередной набег, и всадники скоро отбросят врага назад? Или всему миру теперь угрожает опасность?» Лицо Броуда омрачилось. «Еще слишком рано судить. Но то, что в этом замешан Сайлос, наводит на мысль о более зловещих планах. Его предательство тревожит меня больше, чем тысячу упырей». «Вы же сражались бок о бок во время последнего вторжения?» — спросила Талия. «Сражался. Но не собираюсь говорить об этом сейчас. День и так выдался ужасный. За одну ночь все наши проблемы не исчезнут. А теперь, Талия», — подвел черту Броуд, «перед сном тебе следует провести очищение и заняться ковкой». Принцесса послушно наклонила голову и тут же скрестила ноги. Сложив руки на колени, она закрыла глаза, и дыхание ее замедлилось. Пира подошла ближе к костру и, низко пригнувшись к земле, широко расправила крылья и потом согнула их, будто бы пытаясь охватить пламя. Не понимая, что происходит, Холт уставился на Талию, но глаза принцессы оставались крепко зажмуренными. Ее дыхание внезапно стало хриплым, надрывным, а с ее плеч сорвался огненный шлейф, растаявший так же быстро, как и появился. «Что она делает?» — шепотом спросил у Броуда Холт. «Должен ли я делать то же самое?» «В свое время. А пока ложись спать. Завтра мы отправляемся в Форт Кеннет и будем молиться, чтобы Сайлос и его рой нас не нашли».